Глава 6. Нейродопинг. Я только лучше. Приставка «нейро» стала святым Граалем. Она сулит выполнение обещания, ослепляющего социальных визионеров и тех, кто пострадал от стресса в обществе достижений. Обещание, что мы, как общество в целом и как отдельные личности, способны улучшить себя, обратившись к мозгу. Нейродопинг. Эффектное понятие. Но, внимание, оно запретно и опасно. Внимание, оно обозначает обычное надувательство. Модное слово, которое особенно любят СМИ, обещает величие, рекорды и победу. И в первую очередь внушает, что в мире уже должны существовать наркотики будущего. Таблетки и капсулы, которые сделают меня умнее, креативнее и производительнее. Это буду я, только лучше. Правда, если посмотреть на реальный повседневный учебный и рабочий день, вырисовывается явно банальная картина. Допинговая шумиха последних лет не выдерживает более пристального исследования. Ниже приведем аргументы, почему вообще нет причин для суеты. Решение безо всяких проблем? Меморандум нейрооптимизации, опубликованный в научном журнале Brain и Mind в 2009 году, подогрел старый спор о возможности когнитивной оптимизации человека. 7 специалистов из разных дисциплин представили в этом программном документе разные возможные результаты будущего использования нейрооптимизирующих препаратов для отдельных людей и общества. Также в меморандуме обсуждалось, может ли постоянный нейродопинг привести к изменениям личности и самоотчуждению, или же определенная фармакологическая оптимизация не ставит под сомнение самоопределение самооптимизатора. Рассматривалась даже возможность появления настоящего нейрооптимизированного общества, а также обсуждались возможные формы его организации. Разумеется, делать такие предположения и придумывать футуристические утопии и антиутопии фармакологически оптимизированного общества не запрещено. Однако можно усомниться, насколько это полезно или нужно. Просто не хватает проблемы, решения которой уже заранее бы обсуждали ученые, политики и журналисты. Ведь по сравнению с этим лейтмотивом, также и в СМИ нет ни одной социальной тенденции, связанной с косметической психофармакологией или с грозящей коллективной оптимизацией производительности с помощью мозговых бустеров. Уставшие офисные воины все еще пьют кофе. Проведенное недавно немецким фондом медицинского страхования работников авторитетное исследование на тему допинга на рабочем месте показало, что от 1 до 2% трудящихся в возрасте от 20 до 50 лет во время работы уже однажды принимали сильные рецептурные лекарства без медицинской необходимости. Менее 1% работников сообщили, что от усталости или для улучшения концентрации использовали целевые стимулирующие средства. Для 99% утомленных воинов немецкой офисной повседневности спасением по-прежнему оставалась кофейная машина. В США любовь к нейростимуляторам, по-видимому, выражена несколько сильнее. Особенно в среде студентов-экспериментаторов, которые во время ускоренной подготовки к экзамену могут принимать такие амфетаминоподобные стимулирующие средства, как риталин или адерел. Имеются также конкретные цифры. Согласно исследованию 2006 года, 4% американских студентов должны были в течение года применять стимуляторы для улучшения своих результатов. В соответствии с тем же исследованием, вероятность использования стимуляторов в течение жизни составила 7%. Только между нами. То же самое мы уже делали 20 лет назад, когда сами были студентами. Так что это совсем не новость. Когда в 1940-1960-х годах амфетамины еще продавались без рецепта, их принимали миллионы людей в таких странах, как США, Великобритания или Швеция. Как заявляет в своей обзорной работе психолог из Цюрихского университета Борис Кведнов, широко распространенное в то время применение стимуляторов не имело особых последствий. использование стимулирующих средств вне показаний было широко распространено в США и в некоторых частях Европы уже в 1940-1960-х годах, и это не имело для соответствующих обществ никаких далеко идущих последствий, которых сегодня опасаются некоторые биоэтики и журналисты. Фармакологический кальвинизм. Исходя из существующих эпидемиологических показателей, при всем желании нельзя говорить о новом стремлении общества к допингу достижений. Подтверждение этого можно найти онлайн. На своем интернет-портале «Шпигель» представляет подборку сведений о распространенности медикаментов, повышающих успеваемость среди студентов в немецких университетах. По поводу нейродопинга теперь есть не только субъективно воспринимаемые факты, но и немного эмпирических данных. Согласно результатам авторитетного опроса, для поддержания или повышения собственной успеваемости примерно лишь каждый 20-й студент принимает рецептурные болеутоляющие, седативные или стимулирующие средства. Причем, скорее, редко. Риталиновые наркоманы, похоже, не ходят толпами по университетским коридорам. Кажется, что широкому признанию препаратов, повышающих производительность, мешает сам наш культурный опыт. Даже в крайне маловероятном случае дальнейшего появления нейростимуляторов, не имеющих никаких побочных эффектов, для большинства людей еще будет применим именно принцип фармакологического кальвинизма. Успех нужно заработать упорным трудом. Простое потребление таблеток для улучшения производительности воспринимается как мошенничество, независимо от того, опасно ли само допинговое вмешательство или нет. С другой стороны, в последние годы резко изменились пути приобретения рецептурных медикаментов. Традиционно одной из задач медицинской профессии является регулирование доступа к лекарствам. Если 20 лет назад пациенту отказывали в рецепте по каким-то соображениям, у него обычно не было другого выбора, кроме как согласиться с этим. Или, в крайнем случае, обратиться на черный рынок. Сейчас ситуация обстоит иначе. Особенно молодые пациенты превратились в свои самооценки в ответственных потребителей, которые видят в лице врача скорее поставщика услуг, чем авторитетное лицо, ответственное за принятие решений. Любой, кто сегодня играет с идеей получения допинга, может легко узнать о последствиях и рисках в интернете. Если студент перед экзаменом решает принять определенный препарат, он сразу заказывает его в интернете. Есть десятки онлайн-аптек, соответствующие функции моментального заказа. Это небезопасно, так как часто можно получить поддельный препарат сомнительного качества, изготовленный в Индии, Китае или России. Однако эти риски пугают лишь очень немногих покупателей допинга. Еще несколько лет назад «Нью-Йорк Таймс» признала, что изменение самооценки от пациента к потребителю также размывает роль врача как специалиста и блюстителя лечения. Для значительного числа людей в возрасте от 20 до 40 лет становится правилом решать самостоятельно, какие принимать лекарства. Особенно это касается стимуляторов, антидепрессантов и других психотропных препаратов. Убежденные в своих способностях и скептически относящиеся к опыту психиатров при лечении таких проблем, как депрессия, они предпочитают самостоятельно наводить справки и полагаться на опыт друзей. Медицинское образование в их глазах полезно, но не безусловно необходимо. Возможно, для врачей настало время глубже осознать эту реальность и переосмыслить свою роль экспертов в области здравоохранения в эпоху интернета. Лазерное мышление. Тенденция к массовому допингу для повышения эффективности на работе, требующая срочных консультаций медицинских этиков, вряд ли распознается. Или же авторы меморандумов Брайн энд Минт стремились к новаторским фармакологическим препаратам, которые будут разрабатываться под наблюдением общественности и вскоре выйдут из лаборатории фармацевтической промышленности? Может ли лекарство, улучшающее эффективность повседневной работы, появиться как побочный продукт исследований деменции? Здесь тоже можно успокоиться. Нет причин для суеты. Как мы знаем из опроса читателей журнала Nature, даже академическая исследовательская элита, в основном в соответствии с осведомленностью на свое время, иногда пользуется допингом, а именно хорошо опробованными препаратами. классическими амфетаминами и амфетаминоподобными веществами, такими как риталин или концерта. Как известно, на работе они делают нас бодрее, мотивированнее и настойчивее. Усиленная фармакологическая эффективность имеет и свою цену. Это нервозность, бессонница и потеря аппетита. Кроме того, повышение производительности часто является лишь субъективным ощущением. Наряду с самоуверенностью увеличивается и частота ошибок, а также легко теряется общая картина, что собственным экспериментом с риталином подтвердила швейцарская журналистка Биргит Шмидт. При написании текстов мне стало легче принимать решение, нужно ли то или это высказывание, на чем я должна сфокусироваться. Слова беспрепятственно множатся. С другой стороны, я думаю, менее связно. Я застреваю на конкретике, не привязывая результат к общему контексту. Мышление похоже на лазер, оно слишком сконцентрировано, чтобы перейти к следующей теме. Кроме того, употребление стимуляторов в течение более длительного времени может привести к параноидальным психическим переживаниям. Вероятно, именно поэтому военные сейчас предпочитают держаться подальше от своих старых стимулирующих таблеток. Снова и снова солдаты, употребившие возбуждающий препарат, нападали на своих. По этой причине во время операции в Ираке и Афганистане американских солдат перевели на лучшие переносимые модафинил. Особый случай модафинила. Модафинил — единственный новый препарат за последние десятилетия, недавно вызвал спор о когнитивной оптимизации. Поскольку я сам провел несколько экспериментов с модафинилом, мне понятно почему. Вигил, рыночное название препарата в Германии, примерно позволяет достичь ожидаемого результата. Бодрости, лучшей концентрации и пресловутой недостающей мотивации сделать то, что следовало сделать уже давно. Удивительно, но состояние после приема препарата кажется довольно естественным. Почти таким, как если бы наступил один из тех редких, действительно удачных и мотивированных дней. Никаких следов лихорадочной суеты, вызываемой амфетаминами, или нервного возбуждения, как после нескольких чашек кофе. Не наблюдается даже эйфорического эмоционального подъема. Но так бывает не всегда. В отчетах о других экспериментах упоминаются как эйфория, так и нервозность и проблемы с засыпанием. И это хорошо, в конце концов, вам не нужно хорошее настроение, вы просто хотите работать. В моем случае модафинил также не привел к достойным упоминания проблемам с аппетитом или со сном. Еще одно подтверждение, что этот препарат имеет другой фармакологический профиль, нежели стимулирующие средства. При этом под воздействием модафинила я вдвое перевыполнил свою редакционную норму строк в журналистской статье. Такого со мной еще не случалось. Однако из-за потребовавшегося сокращения материала руководство отдела порадовалось моей журналистской сверхмотивации лишь отчасти. Конечно, модафинил не делает умнее и креативнее. В лучшем случае он наделяет большим упорством и стимулирует. Здесь также актуально то, что актуально для всех доступных в настоящее время лекарств, улучшающих работоспособность. Вы не можете сделать лучше, вы просто делаете больше. Кроме того, в настоящее время еще не оценены возможные долгосрочные последствия использования модафинила. И поскольку принцип действия препарата пока непонятен, не помешает осторожность. Во всяком случае, один раз модафинил уже определенно навредил карьере американки-спринтера Келли Уайт. Во время допинг-контроля в 2003 году в ее моче были обнаружены метаболиты модафинила. И за прием незаконных веществ Международная ассоциация легкоатлетических федераций дисквалифицировала ее на 2 года. Фармацевтическая фантасмагория. Оправдывают ли современные затянувшиеся дебаты о скорой коллективной оптимизации мозга и его социальных последствиях существование одного единственного отчасти полезного, отчасти нового средства для допинга? На рынке модафинил присутствует уже довольно давно. Впервые модафинил появился во Франции в 1994 году под торговой маркой «Модиадал». В материале в газете «Frankfurter Allgemeine Zeitung» специалист в области научной антропологии и историк медицины Николас Ланглиц так не считает. Обсуждение фармацевтической фантасмагории не просто невольно стимулирует рекламу фармацевтических продуктов, долгосрочные последствия которых еще недостаточно изучены. Оно подпитывает у публики чувство участия в постоянной социальной конкурентной борьбе. Даже само слово «нейродопинг» предполагает, что повседневная жизнь и работа подчиняются правилам спорта высших достижений. Это подводит нас к вопросу, какая эффективность нужна нам на самом деле. Пожалуй, бесконечное увеличение производительности труда является сомнительной целью. Столь же сомнительным и, по мнению специалистов, способным спровоцировать болезни, является также коллективный проект постоянной самооптимизации и гибкой самоадаптации, какими их ожидает увидеть в неолиберальных обществах достижений. Под растущим давлением у многих на самом деле усиливается надежда, что фарминдустрия в скором времени сможет предложить действенную фармакологическую поддержку в повседневной борьбе с незаконченной работой и латентным перенапряжением. Однако в обозримом будущем фармацевтическая промышленность не сможет оправдать эту надежду. И не из-за этических проблем. В случае необходимости про них было бы забыто просто потому, что благодаря систематическому назначению медикаментов здоровым людям можно заработать много денег. О масштабе экономического потенциала действенного и принятого обществом наркотика, оптимизирующего работоспособность, можно догадываться по торговым показателям лидера отрасли модафинила. С начала апреля по конец июня 2011 года оборот варианта модафинила Провигила, производимого фирмой Цефалон, составил $251 миллион. При экстраполяции на год этот оборот составляет не менее $1 миллиарда. В то же время в 2005 году на квартал приходилось только 130 миллионов. Рост продаж почти на 100% всего за 6 лет является значительным даже для фармацевтической промышленности. Это несмотря на то, что с начала 2011 года в нескольких европейских странах модафинил утратил разрешение на применение при синдроме обструктивного апне во сне чрезмерной сонливостью и при нарушении сна при сменной работе. Единственным официальным показанием для использования препарата осталась нарколепсия. Нарколепсия — редкое неврологическое заболевание с нарушением цикла сон-бодрствования и внезапными приступами сонливости в течение дня. Из-за редкости этого заболевания, по оценкам от 20 до 50 случаев на 100 тысяч человек, ясно, что показатели объема продаж компании Цефалон в значительной степени достигаются за счет употребления их медикамента с нарушением зарегистрированных показаний. Маленькие помощники профессора. На хорошие показатели продаж Провигила могли также повлиять те читатели научного журнала Nature, которые, согласно онлайн-опросу, используют модафинил для улучшения своей работоспособности. Проведенное в 2008 году Nature исследование применения когнитивных оптимизаторов охватило 1400 читателей. 20% из них заявили, что уже один раз принимали лекарства в нетерапевтических целях. Из этой пятой части читательской аудитории 62% признались, что однажды в качестве допинга использовали риталин, 44% иногда употребляли модафинил, а 15% — бета-блокаторы для подавления нервозности, например, во время доклада. Пришедшее кому-то на ум словосочетание «маленькие помощники профессора» быстро распространилось и тем самым внесло вклад в миф о широкой популярности нейродопинга среди ученых. Однако фактическая любовь к допингу производительности труда среди ученых, основной аудитории журнала, скорее всего, значительно ниже. Надо сказать, что вообще-то в опросе принимали участие прежде всего читатели «Нью-Йорк Таймс». Дело в том, что в нью-йоркской газете исследование журнала Nature о допинге обсуждалось в большой статье. Там же была опубликована веб-ссылка на опрос. Естественно, что среди зарегистрировавшихся и участвовавших в опросе людей оказалось значительно больше тех, кто защищал и практиковал когнитивную оптимизацию, нежели тех, кто ничего не применял и отказывался от допинга. Кроме того, большинство читателей «Нью-Йорк Таймс» не являются учеными. Таким образом, следует делать поправку на двойное искажение в исследовании Nature. Сложно сделать лучше, чем хорошо. Несмотря на то, что это, несомненно, могло бы стать прибыльным делом, в обозримом будущем у фарминдустрии есть мало шансов разработать эффективный нейрооптимизатор с низким уровнем побочных эффектов. Причина этого прячется в черепной коробке. Даже если в эпоху нейрооптимизма нам внушается противоположное, мозг слишком сложен, а его работа слишком мало понятна, чтобы можно было доверить фармацевтическим лабораториям вмешиваться в конкретные когнитивные или аффективные процессы. В конце концов, фармакологам сложно разрабатывать даже те препараты, которые исправляют неврологические дисфункции мозга, вызванные болезнями. Не говоря уже об инновационных препаратах против психических расстройств. Напомним, что ряд фармацевтических компаний уже отошли от разработки психотропных препаратов. Это становится особенно понятно из исследований деменции. Сегодня для симптоматического лечения этого нарушения используются ингибиторы ацетилхолинестеразы. В очень ограниченной степени когнитивный и функциональный дефицит можно исправить с помощью таких препаратов, как Арисепт или Экселон. Тем не менее, прогрессирование деменции и болезни Альцгеймера не может быть остановлено ни ингибиторами ацетилхолинестеразы, ни новым веществом мемантином. В лучшем случае можно замедлить прогрессирование заболевания. Если эти лекарства принимают здоровые люди, у них как при кратковременном, так и при длительном употреблении не наблюдается улучшение умственных способностей и памяти. Из-за ограниченного количества исследований нейрооптимизирующий потенциал препаратов против деменции пока не может быть оценен окончательно. Так что оптимизация работы здорового мозга представляется еще более сложной, чем исправление проблем, связанных с болезнями. Аналогично обстоит дело с антидепрессантами. Как объяснялось в предыдущей главе, они эффективны для многих пациентов с депрессией, хотя и в умеренных масштабах. При этом у здоровых людей контролируемые исследования практически не выявляли улучшения любого характера. Фантомное обсуждение нейрооптимизации. 30 французских психологов и психиатров захотели получить результаты из первых рук и в течение одного месяца сами принимали ежедневную стандартную дозу пароксетина, типичного селективного ингибитора обратного захвата серотонина в 20 мг. Улучшения настроения ими замечено не было. При этом 70% участников эксперимента пришлось бороться с побочными эффектами. Испытуемые были далеки от ощущения, что под влиянием пароксетина почувствовали себя лучше, чем хорошо. Представление о том, что человек, не страдающий депрессией, может стать более уравновешенным, беззаботным и счастливым, просто принимая СИОС, оказалось очередным великим мифом. В целом, идея косметической психофармакологии кажется просто культурным феноменом безнадежного научного обоснования. Специалист в области медицинской этики Брайан Слингсби предполагает, что это популярное понятие связано с обычным эффектом плацебо, основанным на личном убеждении в эффективности препарата. Немного причин для суеты видит и психолог Борис Кведнов, трактующий актуальный этический спор о нейрооптимизации как фантомное обсуждение. Появление эффективных и безопасных когнитивных оптимизаторов вряд ли ожидается в обозримом будущем. Представляется, что некоторые эксперты по медицинской этике были введены в заблуждение утрированными обещаниями нейроученых, которые либо работают на фармацевтическую промышленность, либо вынуждены преувеличивать результаты собственных исследований для привлечения целевых субсидий на научные изыскания в условиях все более конкурентной среды. Нельзя купить себя только лучше. Для фармацевтов, стремящихся создать оптимизирующий препарат, ситуация усугубляется тем, что значимые улучшения работы здорового мозга возможно только в очень ограниченных пределах. Фармакологические и нейротехнологические вмешательства могли бы, пожалуй, повлиять на такие области умственной деятельности, как внимание или кратковременная память. Однако оптимизация эффективности работы мозга одного типа может легко достигаться за счет других когнитивных областей. Радикальными примерами узкой когнитивной направленности являются пациенты с синдромом Саванта. Такие больные, многие из которых являются аутистами, обычно страдают от серьезных общих когнитивных нарушений, но способны достигать совершенства в определенных областях. Этот остров гениальности может проявляться как фотографическая память, выдающаяся способность к запоминанию или необычный музыкальный или математический талант. У пациентов с синдромом Саванта мозг словно сосредоточился на развитии одной выдающейся способности ценой недоразвития других видов когнитивной деятельности. Типичными конфликтными парами при оптимизации являются стабильность функций памяти и гибкость, эмоциональность и познание, сосредоточенность на конкретном и творческий подход. Процесс улучшения умственной способности часто соответствует инвертированной U-образной кривой. Если ваша производительность ниже оптимальной, например, из-за недостатка сна, вероятно, вы сможете добиться краткосрочного улучшения с помощью стимуляторов. Но если вы примените их слишком много или будете употреблять их слишком долго, кривая достижений резко пойдет вниз. Поэтому работать при поддержке стимуляторов длительное время не получится. Из-за принципиальных границ возможной оптимизации здорового мозга маловероятно, что я только лучше когда-нибудь появится в продаже.